Я могу понять, как Здравствуйте. Алло. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Алло. Что-то такой звук, как будто вы с Альфа Центавра звоните. Вас очень плохо слышно, Альфа Центавра. Хьюстон, у нас проблема. Я не понимаю, что вы говорите. Но когда вы звоните с вами, перезванивайте. Куда? Чего? Ничего не поняла. Алло. Здравствуйте. Да. Викторовна, это вы? О. Да. Компания МВА Финансы. Специалист Голосовой Васильевна. Разговор записывается. Светлана Викторовна, это вы? Ага. Звоню по вопросу задолженности перед компанией «Честное слово», договор от 19 июля 2018 года. Срок просрочки 73 дня, сумма задолженности 37 808 рублей. Данную задолженность необходимо погасить не позднее 21 мая. Ваши действия по оплате? Никаких. По какой причине отказываетесь исполнять требования кредитора? Неважно. Что значит неважно? Неважно. Так, Светлана Викторовна, почему вы в одностороннем порядке нарушаете условия договора, нарушая этим 310-ю статью Гражданского кодекса? Тебе это не касается. Мы на это не переходили. Светлана, перешли. Не умеете общаться. Еще что? Светлана Викторовна, у вас есть 3 дня, чтобы решить свой вопрос. Деньги вы брали на короткий период времени, всего лишь на месяц. Займ должны были погасить еще в августе прошлого года. На основании 810 статьи Гражданского кодекса ваша прямая обязанность займ погасить. А где, как вы будете деньги искать и зарабатывать, это уже ваши сложности. Вы вообще почему не оплачиваете данный займ? Не хочу. Что значит не хочете? Так ваше желание не хочет. Не хочете? Какая она у нас по-русски. Хотя какая была оценочка по русскому языку? Отправили деньги вы куда? Не хотите. Не важно. 12 000 куда потратили? Тебе не касается. Не важно. На себя потратили? Ну, естественно. Или что-то приобретали? Естественно, на себя. На себя, да? Да. На салон красоты. Так, за вас... Пускай, значит, за вас родственники оплачивают. Ну, супруг пускай. Есть у вас? Пускай оплачивают. Ну, супруг есть у вас? Вы замужем? Какая тебе разница? Уточняю информацию. Ну, обойдешься. А живете вы там же, город? Я живу. Жду инспекционную комиссию. Никак не дождусь. Ждете? А зачем вы ее ждете? Мечтаю увидеть, все ее так обещают. Вы свою репутацию? Да, да, прям надоело мне. Моя хорошая положительная репутация, хочу испортить. Ее давно пора испортить. Кому вам испортить? Вашу репутацию испортить? Вы хотите? Да, да, да. Хочу, вы хочу. Стать недобросовестной. Хочу. Да, да, хочу. Светлана Викторовна, зря вы это, зря. Ну, тебе не, это мне решать. Работу, ну, не хочу я на хороших работах работать. Я хочу на себя работать. Угу. Хорошо, предоставьте номер работодателя. Обойдешься, еще не хватало. Обойдешься. Значит, номер не предоставить. Ну, это, конечно, с ума сошла, что ли. Значит, по месту работы будет трудовая инспекция, выезд оформлять. Прям трудовая. А Роспотребнадзор не заедет еще там? Да. Санэпидемстанцию захвати. Органы опеки. Что там еще? уведомят, Светлана Викторовна, вас уведомят. Ну да, я мечтаю, говорю, давайте всех собирайте, посылайте. Дойдет до принудительного. Да вот пусть скорее уже дойдет, да. Что ты так обещаете? И никак ничего, кроме твоих бла-бла-бла, дальше не доходит. Нет, доходит дальше бла-бла-бла вашего. Ничего, у вас это имба и финансы, эти ваши самые балабольные конторы. Вы разговаривать учитесь, разговаривать. Ой, я такой спокойный, обиделась, ты глянь на нее, попочек, это попочка, подгорела попка, да? Попка подгорела, пуканчик взорвался у нас. Эти какие девочки нервные нам звонят. А-тя-тя. Фиксируй, давай. Да-да-да. Здравствуйте. Привет-привет. Вы Надежда Анатольевна? Мы. Я специалист компании «Имба Финансы» Каравашкина Наталья Анатольевна. Видите, Каравашкина! Звезда Ютуба Каравашкина, привет! Это вы, Надежда Анатольевна? Это я, да, Каравашкина. Замечательно. Да, Каравашкина, Надежда прекрасно. Анатольевна. Угу. Ага. Надежда Анатольевна. Аишки. 267 дней просрочки у вас. Отлично. Задолженность у вас перед займом. Не забыли? Забыла. Зачем? Что я о таких мелочах должна помнить, забыли? Что ли? Конечно. Фигня какая-то. Ну, это ваше право. Кредитор требует, чтобы вы вернули. Это его право. До 3 мая. Это его право требует. Пусть требует. Ну да. Вы же так же должны понимать, да? Чтобы сейчас начнется. Потребовать. Господи, Каравашкина, ты мне это уже раз 15 рассказывала. Средства. Каравашкина, хватит свою пластинку заводить. Ну, конечно. Сто раз уже мне одно и то же. Ну, уже знакомая, да? Как сто раз уже то с тобой общались. С 811 копьей, да, пункт 2. Совсем я знакома, конечно, я совсем знакома. С 307, с 310, там еще куча еще вот там. Mm-hmm. Все вы знаете, да? Ну, что да, вы нарушаете, да? Все знаю, да. Данные свои обязательства. Да, да, да. Нет, я договор нарушаю, а не законодательство, так что мне вполне, как бы это, не критично. Как не критично? Да? Ну, не беспокоит меня эта ситуация совершенно. Не беспокоит. Да, ага. А причина неоплаты? Нежелание оплачивать. Острое. Угу. А работа у вас есть? 3. Вот так вот. Вот так. Ага, Каравашкина. А ты вот одна одной работаете. Сидишь. Ага, да. Угу. А ты вот двойнилкой работаешь. А ты вот двойнилкой работаешь. Как пластинка заезженная. Получаю по займам. Да не надо ля-ля, я специально посмотрела. Я специально посмотрела, сколько вы там зарабатываете. Ой, что вот. Ага, спится, мне прям, вы так все время это рассказываете про свои заработки, что я прям полезла да посмотрела. Это вообще, вообще смешная зарплата у вас, это вообще просто, ну, себя не уважать там работать. И еще в таком стрессе постоянно находиться. К вашему долгу. Я не буду к нему возвращаться, он меня не волнует. Завершил. Каравашкина, ты не поняла, что со мной бесполезно разговаривать, ты понимаешь это или нет? 5 дней. Ты поняла, что со мной бесполезно совершенно вашего долга обсуждать? Платить я никому ничего не собираюсь. Каравашкина, ты мне уже это 30 раз рассказывала. Каравашкина, ну надо скрипт, да, что-то дрыгнуть. Обязательно тебе надо, да? Вот это да, вот эта комиссия, вот эту комиссию все мечтают ждать. Это уважаемая. Это арест счету, упись имущество, отметка. Ладно, давай, толтыч свой скрипт, я тут картошку пока почищу. Давай, пока. 15 лет. Так что, уважаемая Надежда Анатольевна, стоит вам задумываться. Алло. Алло. Ольга Александровна. Да. Алло. Я слушаю. Скажите, пожалуйста, а Ольгу Александровну к телефону можно? Переадресация идет на другой номер. Это я. Какая переадресация? Легкий займ это. 27-го вы обещали к нам подойти. Ну, у меня не получается пока. У меня трудности, пока я не планирую оплачивать. Что значит неплатить? Временно задерживаю оплату. 22.06. Я задерживаю оплату. Когда у вас появится возможность оплатить? Ну, где-то недельки через две, наверное, так. Это какое число, получается, у вас зарплата будет или аванс? Чего вы будете оплачивать? Ну да, и там я посмотрю. Еще, конечно, не точно, не факт, что оплачу именно в тот период времени, который я обозначила. Вот. Ну, как бы вероятность есть. А? Вы с Волочка приехали? Приехали, да. Придите, тогда напишите объяснительно на отсрочку вашего платежа. Когда вам будет удобно в офис подойти? У меня нет совершенно сейчас времени ходить по офису, писать какие-то писульки. Ну, что значит писульки? Вы понимаете то, что вы нарушаете условия и договора? Что? У вас оплата была 22.06. И что значит, вам легче что? Станет от этой писульки или что? Ну, да, конечно, у нас отчетность перед банком. Нам надо предоставить вашу объяснительную. Перед банком? Конечно. Так, а вы кто считаетесь, получается? Вы когда к нам подойти сможете? В МФО? Алло. Алло, я говорю, вы как, вы МФО? МФО. Так, а при чем тут тогда банк? И зачем вам перед ним отчитываться? Потому что у нас отчетность есть перед ним, а вы нарушаете условия договора. Ну, это уже ваши трудности с банком. А трудности между нами с вами, как это банк, тут мне абсолютно не важно. Я с вами заключала договор. Договор я... Ну, так вы нарушаете условия договора. А при чем тут вы тогда про отчетность банку какому-то там это самое приплетаете? Не пойму никак. Я-то тут при чем? Это вы ваше дело. Будете, когда подойти, сможете писать, объяснить. Не пойду, не собираюсь я этими глупостями, я не собираюсь заниматься. Смысл какой-то объяснительный, ведь и писать. О, господи, что в детский сад. Если вас что-то не устраивает, идите в суд тогда, что я могу вам еще предложить. Отлично, хорошо, ладно. Ну все, договорились. Всего доброго, до свидания. Алло. Алло, здравствуйте, Валентина Александровна? Да. Валентина Александровна, компания «Отличные наличные». Меня зовут, неудобно вам разговаривать? Вы мне сейчас раз пять набрали, все молчали почему-то. А у нас бой технический был. Мы звоним по поводу задания. Прям минуту с лишним сижу, жду. Потом бросаете. Алло. По поводу просроченной задолженности. Вам звоним, когда сможете подойти на оплату? У вас по 8 дней просрочка по займам. Да пока у меня сейчас нет пока возможности. Я вам поставлю предварительно пока оплату до 17 июня, оплата процентов в офисе. По суммам 12,790% первый займ и 1860%. Вот, ну и до 17 вас ждем, а там с вами свяжемся. Всего хорошего. Ну, хорошо. Здравствуйте. Привет. Алло, здравствуйте. Привет, привет. Елена Валерьевна. Ага. Алло. Я слушаю. Ку-ку. Елена Валерьевна, вас беспокоит сервис займов Е-Капуста ООО МКК «Росинтерфинанс». Меня зовут Агент Калетия Михайловна, я менеджер по работе с клиентами. Данный разговор записывается. По какой причине не оплачиваете? Не хочу. Ку-ку. Ку-ку. Что, нету там такого ответа у вас в скрипте, да? Алло, Светлана Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Звонок от сервиса займа Е-Капуста, Иванова Ольга Олеговна, менеджер по работе с клиентами. ООО МКК «Росинтерфинанс» идет по разговору. Находится на задолженности, оплата по договору когда производить будете? Ой, пока не знаю. А кто будет знать? Ну, если вы знаете, подскажите. Светлана Викторовна, вопрос нужно решать вам, а не мне, у меня нет задолженности. Это у вас в нашей компании имеется задолженность. Да, вы сумму получили в компании, когда отдавать планируется? Ну, как получится, так отдам сразу. Вы вообще планируете оплачивать или вы отказываетесь? Конечно. Планируете? Да. А что вы так разговариваете-то с повышенным тоном, с каким-то непонятным? Да вы что? Вам что-то померещилось. Померещилось? Конечно. Светлана Викторовна, в таком случае начинайте решать вопрос. 5 числа частичная оплата от вас обязательно должна поступить. Всего доброго, до свидания. Ну, давай, пока.